или парализуют источники мощи врага, то разгром несплоченного внутриполитически и зависимого от заграницы противника может быть осуществлен и без решительных побед над его вооруженными силами или станет возможным именно в результате использования этих средств борьбы. Формы развязывания войны и открытия военных действий с течением времени меняются. Государство, его вооруженные силы и население приводятся в состояние, возможно, более высокой мобилизационной готовности еще до опубликования приказа о мобилизации. Фактор внезапности, как предпосылка для быстрых и крупных первоначальных успехов, часто будет вынуждать начинать боевые действия до окончания мобилизации и даже до завершения развертывания сухопутных войск. Объявление войны уже не во всех случаях будет предшествовать началу военных действий. В зависимости от того, насколько международные нормы ведения войны выгодны или невыгодны для воюющих сторон, последние будут считать себя в состоянии войны или в состоянии мира с нейтральными странами. Только единство и сплоченность государства, вооруженных сил и народа обеспечивают успех в войне. Сохранение этого единства в условиях необычайно высоких требований, предъявляемых войной ко всем гражданам, является важнейшей и самой трудной задачей государственного руководства. Наш тыл должен пойти на любые жертвы, чтобы обеспечить вооруженным силам победу в войне. Но вооруженные силы своими корнями уходят в народ. Из него они черпают свои материальные и духовные силы. Так, тесно переплетаясь между собой, наш Фатерланд, его вооруженные силы и народ сливаются в одно неразрывное целое. Примечание. Руководящую роль в составлении этой памятной записки сыграл отдел обороны страны ЛОКВ, возглавлявшийся тогдашним подполковником Йодлем. Правка отдельных абзацев, подчеркивания и шрифтовые выделения говорят о том, что его дорабатывал сам Кейтель. Это подтверждает его манеру и метод тщательно отрабатывать документы, исходившие из его ведомства. Ход мыслей отражает также некоторые созвучия с исследованием генерал-полковника в отставке Эриха фон Людендорфа о тотальной войне. Взгляды, противоречившие представлениям о войне Людендорфа и Гитлера и отстаивавшиеся особенно упорно бывшим начальником генерального штаба сухопутных войск, генерал-полковником в отставке Людвигом Бекком, нашли свое отражение в его докладе, сделанном в Берлине в июне 1942 года в военно-историческом обществе. Бек выступал против тезиса Людендорфа, что политика должна служить войне и пролагать путь войне тотальной. Правда, с такой резкостью эта мысль в памятной записке ОКВ не формулируется, но сама записка выходит за рамки тезиса Клаузевица, что война — это только средство политики. В то время как Бек принципиально подвергает сомнению утверждение, что тотальность есть новая форма войны, авторы памятной записки ОКВ придерживаются противоположной точки зрения. В век существования трех видов вооруженных сил и необходимости общего руководства ими, сам облик войны и ее методы, включающие все сферы жизни народа, принципиальным образом изменились.